Глава 10. Стоявшая на самом краю хутора старая кузница встретила его знакомыми запахами и звуками. По-прежнему звенел и играл в руках Ипполита Сидоровича молоток, покорный каждому движению хозяина, еще издали слышались астматические вздохи доживающего свой век меха, и по-прежнему тянуло из настежь распахнутой двери горьким запахом горелого угля и чудесным, незабываемым душком неостывшей окалины. Вокруг одинокой кузницы было безлюдно и пусто. Пахло от близлежащей торной дороги горячей пылью и лебедой. Насевшей плетневой крышей кузницы, плотно придавленной дерном, росли дикая конопля и бурьян. В нем копошилось множество воробьев. Они всегда жили под застрехами старой кузницы, даже зимой, и неумолчное чириканье их как бы вторило живому, звонкому говору молотка и звона наковальни. Шалый встретил Давыдова как давнего приятеля. Ему было скучно проводить целые дни с одним подростком горновым, и он явно обрадовался приходу Давыдова, весело завосил, протягивая жесткую, твердую, как железо, руку. «Давно, давно не был председатель. Забываешь о пролетариате, и провет не зайдешь. Загордился ты, парень, как видно. Что скажешь? Зашел проведать? Как бы не так. Косилки пришел глядеть. Я тебя, парень, знаю. Но пойдем, поглядишь. Выставил я их, как на парад, как казаков на смотру. Пойдем, пойдем. Только без придирков осматривай. Сам у меня подручным работал, стало быть, теперь спрашивать не с кого». Каждую косилку Давыдов осматривал тщательно и подолгу. Но, как ни придирчив был его осмотр, изъянов в ремонте он не нашел, за исключением двух-трех мелких недоделок. Зато он не на шутку разобидел старого кузнеца. Тот переходил вслед за Давыдовым от косилки к косилке, вытирал кожаным фартуком пот с багрового лица, недовольно говорил: «Уж дюж ты дотошный хозяин, уж дюжи ни к чему эти твои придирки». «Но чего ты тут нюхаешь? Чего ищешь?» — спрашиваю. «Да что я тебе, цыган, что ли?» Постучал молотком, наворначил, как попадя, а потом залез в кибитку, тронул лошадей, и под тех пор его и видали. Нет, парень, тут все на совесть делалось, как самому себе. И нечего тут принюхиваться и всякие придирки строить. Я и не придираюсь к тебе, Сидорыч. С чего ты берешь? А ежели без придирков осматривать, так ты бы давно уж все смотрел. А тут все полозишь вокруг каждой косилки, все нюхаешь, все щупаешь. И дело такое. «Глазам верь, а руками щупай», — отшучивался Давыдов. Но когда он особенно строго стал оглядывать одну ветхую, ошарпанную лобогрейку, до обобществления принадлежавшую Антипу Грачу, Шалый развеселился, и недовольство с него как рукой сняло. Он захватил бороду в кулак, неизвестно кому подмигивая и лукаво ухмыляясь, иронически говорил: «Ты ляжь, ляжь на земь, Давыдов. Чего ты вокруг нее кочетом ходишь? Ты ляжь на пузо, да косогон на зуб попробуй. Чего ты его щупаешь, как девку? Ты его на зуб пробуй, на зуб. Эх ты, горе-коваль! Да неужели ж ты не угадываешь свою работу? Ведь эту косилку-то самолично всю ремонтировал. Это я тебе говорю окончательно, парень. Твоя вся, как есть, работа. А ты не видишь и не угадываешь. Этак ты, парень, с вечеру женишься, а на утро и свою молодую жену не угадаешь». Довольный собственной шуткой, Шалый оглушительно расхохотался, закашлял, замахал руками, но Давыдов, немало не обижаясь, ответил: «Понапрасну ты смеешься, Сидорыч. Эту маломощно-середняцкую косилку я сразу распознал, и работу свою тоже. А проверяю по всей строгости, чтобы на покосе не пришлось моргать. Случись какая-нибудь авария с этой утильной косилкой, ты же первый еще вперед косарей скажешь: от, доверил Давыдову молоток и клещи, а он и напортачил. Так или нет? Конечно, так. А как же иначе? Кто делал, тот и отвечает. А ты, говоришь, не угадал. Угадал ее, миленькую, но с себя спрос больше. Значит, самому себе не доверяешь. Иной раз бывает. А оно, парень, так-то и лучше, согласился вдруг посерьезневший кузнец. Наше дело возле железа такое, сказать, ответственное, и мастерству в нем не сразу выучишься. Ох, не сразу. Недаром у нас у ковалей есть такая поговорка. Верь кувадлу, руке и молоту, да не верь своему уму-разуму с молоду. Что на большом заводе, что в малой кузнице, все едино, ответственное дело. И я тебе это окончательно говорю. А то поставили ко мне на квартиру в прошлом году районного заведующего, за год жив сырьем. Уполномоченным его к нам в хутор назначили. Приняли мы его с хозяйкой хорошо, как дитя родного. Но он ни с моей старухой, ни со мной ничуть не разговаривал. Считал для себя за низкое. За стол садится, молчит. Из-за стола встает, опять же молчит. Придет из сельсовета, молчит и уйдет, молчит. Что ни спрошу у него про политику или про хозяйство, он в ответ буркнет: «Не твое дело, старик». На том наш разговор и кончится. Прожил наш квартирант 3 суток. Тихочко, смирночко, молчком, а на 4-й день заговорил. Утром с превеликой гордостью заявляет мне: «Ты скажи своей старухе, чтобы она мне картошку не на сковороде приносила, а на тарелке. И чтобы не рушник на стол клала, а какую-нибудь салфетку». Я, говорит, человек культурный, к тому же ответственный районный работник, и не люблю низменного обхождения. Рассерчал я на него окончательно и говорю: «Гнида ты вонючая, а не культурный человек. Ежели ты культурный, так жри на том, на чем тебе подают, и утирайся тем, что дают, потому что салфетков у нас в дому отродясь не было, а тарелки все старуха переколотила. Денег я с тебя копейки не возьму. Старуха моя не знает, как тебе угодить, куда тебя усадить, да как бы тебе помягче на ночь постелить. А ты нос выше крыши дерешь. Я ответственный». «Ну, какой ты, спрашиваю, ответственный? Зайчьи да сусленные шкурки у себя на службе трясешь. Вот и вся твоя ответственность. Никакой ты не ответственный. Вот я ответственный работник. После председателя и секретаря ячейки я первое лицо в хуторе, потому что без меня ни пахота, ни покос не обойдутся. У меня, говорю, железное дело в руках, а у тебя шкурное. Кто же из нас важнее по делу? Ты себя считаешь ответственным работником, а я себя. Как же мы с тобой, двое ответственных, в одной горнице уживемся?» «Не уживемся. Бери-к, говорю, свою портфелю, милый человек, и дуй на все 4 стороны. А мне ты такой гордый окончательно без надобности». Давыдов сощурился так, что глаза его еле просвечивали из узеньких щелок. Подрагивающим от смеха голосом он тихо спросил: «Выгнал?» «Окончательно. Сей же час. Удалился и спасибо за хлеб-соль не сказал. Ответственный сукин сын». «Ну и молодец же ты, Сидорыч. Молодецкого тут мало, но и терпеть такого постояльца мне было обидно». После перекура Давыдов снова принялся за осмотр инвентаря и закончил только после полудня. Прощаясь с Шалом, он прочувственно поблагодарил его за добросовестную работу. Поинтересовался: «Сколько трудодней тебе начислили за ремонт?» Старый кузнец нахмурился и отвернулся. «Яков Лукич начислит. Держи карман шире». «А при чем тут Яков Лукич?» «При том, что он учетчик свои законы устанавливает. Как он скажет, так учетчик и напишет». «Но все же сколько?» «Почти ничего, парень. Сгулькин нос». «То есть как же это так? Почему?» Обычно добродушный кузнец на этот раз посмотрел так зло, словно перед ним стоял не Давыдов, а сам Яков Лукич. Да потому, что они мою работу никак не хотят учитывать. День провел я в кузнице, пишет один трудодень, а там работал я или цигарки крутил, им все равно. Я, может, за день на ремонте 5 трудодней выработал, все равно, пишет один, хоть пополам переломись возле ковадла, а больше одного трудодня не заработаешь. Так что от твоей оплаты, парень, не дюже разжиреешь. Живой будешь, а жениться не захочешь. «Это не моя оплата», — резко сказал Давыдов. «Это не колхозная оплата. Почему же ты раньше мне ничего не сказал про такое безобразие?» Шалый помялся и ответил с явной неохотой. «Как тебе сказать, парень? Вроде как постеснялся, вроде как посовестился, что ли. Думал я окончательно пожаловаться тебе, а потом думаю, что ты скажешь. Вот, мол, какой ненаеда, все ему мало, потому и смолчал. А вот теперь и говорю, и скажу еще больше. По ихней милости они такой труд учитывают, какой на виду. Ну, скажем, ремонт плугов, пропашников, словом, инвентаря видимого. А что касается мелочей, скажем, ковка лошадей, или подковы делаешь, или цепки, пробой на амбары, петли разные и прочую мелочь, они ее никак не учитывают. И слушать про нее не хотят. А это, я считаю, неправильно, потому что на такие подобные мелоча много времени расходуешь. Опять ты они, а кто это они? Учетчик один ведет учет, и за это отвечает перед правлением, с досадой проговорил Давыдов. Учетчик ведет, а Лукич поправляет. Ты мне толкуешь, как оно должно быть, а я тебе, как оно есть на самом деле. Очень плохо, если так оно есть на самом деле. Уж это не моя вина, парень, а твоя. Это я и без тебя знаю, что моя вина. Исправлять надо да поскорее. Завтра же соберу заседание правления, и мы у Якова Лукича расспросим. Мы с ним поговорим по-настоящему, — решительно сказал Давыдов. Но Шалый только усмехнулся в бороду. Не с ним надо говорить. А с кем ж, по-твоему? С учетчиком? С тобой. Со мной? Ну, давай. Испытующий, как бы взвешивая силу Давыдова, Шалый осмотрел его с ног до головы, медленно заговорил. Держись, парень. Обидных слов я тебе наговорю. И не хотелось бы, а надо. Боюсь, что другие тебе таких слов не насмелятся сказать. Давай, давай, подбодрил его Давыдов, втайне уже предчувствуя, что разговор будет для него не из приятных, и больше всего опасаясь, что Шалый заведет речь о его отношениях с Лужкой. Но, вопреки его ожиданиям, тот заговорил поначалу о другом. «С виду поглядеть на тебя, ты настоящий председатель. А копни тебя поглубже, ты в колхозе не председатель, а так пришей, пристебай, как говорится». «Вот это мило!» С несколько наигранной веселости воскликнул Давыдов. «Недюже мило», — сурово продолжал Шалый. «Ничего тут милого нет, это я тебе окончательно говорю. Ты вот и под косилки лазишь, проверку делаешь, и, как полагается, хорошему хозяину, и в поле живешь, и сам пашешь. А что у тебя в правлении делается, ни хрена ничего не видишь и не знаешь. Ты бы поменьше в поле болтался, а побольше тут, в хуторе, и дело шло бы получше. А то ты и пахарь, и кузнец, словом, как в песенке, и в поле жнец, и на дуде игрец. А всем хозяйством вместо тебя заворачивает Островнов. Ты свою власть из рук выронил, а Островнов поднял». «Валяй дальше», — сухо сказал Давыдов. «Валяй, не стесняйся». «Можно и дальше», — охотно согласился Шалый. Он основательно уселся на полке косилки, жестом пригласил Давыдова сесть рядом и, заметив в дверях кузницы подслушавшего их разговор мальчишку Гранового, топнул ногой, зычно крикнул: «Брысь отседова, чертенок! Дел себе не найдешь! Все б ты прислушивался, поросячий сын! Вот саму ремень да выдерут тебя, как сидорову козу, тогда будешь знать. Тогда у тебя сразу уши заложат. Скажи на милость, до чего прокудный парнишка? Чумазый подросток, блеснув смеющимися глазенками, как мышь юркнул в темную глубину кузницы, и тотчас же оттуда послышалось хриплое дыхание меха, и багрово засветилось рвущееся из горна пламя. А Шалый уже добродушно улыбаясь говорил: «Сиротку обучаю кузнечному делу. Ни один черт из взрослых парней не идет в кузню. Окончательно избаловала их советская власть. Каждый то в доктора метит, то в агрономы, то в разные инженеры. А перемрем мы, старики. Кто ж народу сапоги точать, штаны шить, лошадей ковать будет? И у меня так же. Никого не заманю в кузню. Всяк от кузнечного дыму летает, как черт от ладана. Пришлось вот этого вонятку брать. Способный он чертенок, а сколько тиранства я от него терплю, нет числа. То он в чужой сад летом заберется, а я за него в ответе. То бросит кузню и увеет пискарей на удочку ловить, то еще что-нибудь придумает окончательно ни к чему непригодное. Родная тетка его, у какой он проживает, с ним не справляется. Вот и приходится мне его тиранство переносить и терпеть. Только и могу его выругать, а бить сиротку у меня рука не поднимается. Вот оно какое дело, парень. Трудное это дело чужих детей учить, и особенно сиротков. Но за свою жизнь я и штук 10 настоящими ковалями окончательно сделал. И теперь и в Тубянском, и в Войсковом, и в других хуторах моей выучки ковали по кузницам орудуют, а один даже в Ростове на заводе работает. Это не шутка, парень, ты сам на заводе работал и знаешь, а бы кого туда не примут на работу. Тем и горжусь я, что хоть и помру, а наследников моему умению не один десяток на белом свете останется. Так я рассуждаю. А я рассуждаю о деле. Какие еще непорядки в моей работе ты находишь? Непорядок у тебя один. Ты только на собраниях председатель, а в будничной работе островнов. Отсюда и все лихо. Я так понимаю, что с весны тебе надо было пожить с пахарями, преподать им пример, как надо в общем хозяйстве работать, да и самому научиться пахать. Это дело для председателя колхоза не вредное. Но вот зачем ты теперь там огинаешься в поле, я окончательно в толк не возьму. Неужели на заводе, на каком ты работал, директор по целым дням за токарным станком стоит? Что-то мне не верится. Шалый долго рассказывал о неполадках в колхозе, о том, что оставалось невидимым для Давыдова, что тщательно скрывалось от него стараниями Якова Лукича, счетовода и кладовщика. Но все в рассказе сводилось к тому, что головою во всех темных делах с самого начала образования колхоза был и до нынешних дней остается тихий с виду Яков Лукич. Почему ж ты ни разу на собрании не выступил? Неужели тебе недорого колхозное дело? А еще говоришь, я пролетариат. Какой же ты к черту пролетариат, если только в кулак шепчешь, а на собрании тебя с фонарем надо разыскивать? Шалый нагнул голову, долго молчал, вертел сорванную травинку, и так странно выглядела она, хрупкая и невесомая, и в огромных, черных, почти не гнущихся пальцах, что Давыдов невольно улыбнулся. А Шалый внимательно разглядывал что-то у себя под ногами, как будто от этого разглядывания зависел его ответ. После долгого молчания он спросил: «Весною ты говорил на собрании, чтобы Атаманчукова исключили из колхоза?» Ставил я такой вопрос. «Ну и что? Исключили его?» «Нет. А жаль. Надо было исключить». «Жаль-то жаль. Да не в жалости дело». «В чем же?» «А ты вспомни, кто выступал против этого?» «Не помнишь?» «Так я тебе напомню. И Островнов, и Афонька-кладовщик, и Люшня, и еще человек 20. Они-то и завалили на собрании твой добрый совет. Повернули народ против тебя. Стало быть, Островнов не один орудует. Тебе это понятно? Дальше.